Между прочим, сам Прудовский вначале именно за счет своего голоса и стал заметной фигурой на Всесоюзном радио, одним из его ведущих дикторов. Когда я пришел на радио, а это был 1967 год, новичкам не давали быстро продвигаться. Не только потому, что профессия требует долгого вхождения в нее, а было принято выдержать человека как следует. Но я еще в практикантах, по сути дела, начал читать то, что доверялось немногим. Это речи генерального секретаря. Тогда это было очень важным и существенным. Я думаю, что сказалось? Ну, во-первых, фактура. У меня никогда не было легкого юношеского звучания. Я всегда звучал капитально. И это, наверное, очень подходило к такому материалу. А потом еще одно. Как только я понял, что я начинающий, что слабее многих других, то поставил себе задачу не быть, по крайней мере, слабее. Сравнительно быстрым вхождением в профессию я больше всего обязан своему наставнику, ныне покойному Владимиру Николаевичу Балашову. Это был великий диктор и великий знаток русского языка. И вот когда он сказал: «Ильюша, все у вас пойдет хорошо, но у вас нет ни малейшего представления о русском языке, и мой вам совет — читайте словари, особенно толковые», это был такой мощный толчок. Не сочтите за нескромность, но мне приятно слышать, когда сейчас коллеги в шутку называют меня Брокгаузом и Эфроном. Кроме этого почетного дружеского титула, у Ильи Ефимовича немало и других. Заслуженный артист Российской Федерации, патриарх Всесоюзного радио, профессор, диктор высшей квалификации. А начиналась профессиональная карьера Прудовского, нужно сказать, не перед микрофоном, а на железной дороге. Он окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта, строительный факультет, и 4 года работал на разных стройках, в основном при железной дороге. Потом поменял место работы, перешел на завод. И как будто бы, вспоминает Илья Ефимович, все у меня получалось. И зарплата была хорошей. Но знаете, как когда каждый день ходишь к зубному врачу, то, наверное, это не самая счастливая жизнь. Вот и у меня было ощущение, что каждый день к зубному хожу. Когда я учился в институте, у нас была там своя студия радио, и уже какие-то азы профессии, пусть самодеятельно, я получил там. Так что для меня приход на радио был вновь только по масштабу вещания. Вы инженером по своей воле стали или кто-то надоумил? Когда я оканчивал школу, отец мне сказал: «Мужчина должен быть инженером». Я был послушным ребенком, я собирался стать мужчиной, поэтому и пошел в инженер. Рассказывая о своих родителях, Илья Ефимович упомянул, что у отца не было не только высшего, но даже среднего образования. Всю жизнь он работал там, куда удавалось пристроиться. Трудовая его жизнь началась рано. В 12 лет он стал учеником парикмахера, был это в Витебске. И давали ему тогда стричь исключительно тех, у кого были какие-то болезни кожи, болезни волос. Грустное было детство.